Глава 32. Единственный напиток, который подавался горячим, тетушка готовила в котелке на магическом огне. Но я понятия не имела, как разжигать этот огонь. Возможно, существовало какое-то простое заклинание, чтобы согреть воду. Но мне-то как быть? Впрочем, как оказалось, как раз из-за этого переживать не стоило. Дракон, не отрывая от меня взгляда, обхватил кружку рукой. Вода в ней вскипела моментально. И это почему-то выглядело так зловеще, что аж продирал озноб. Может, мастер решил, что я нарочно мнусь, лишь бы отсрочить момент? Честно говоря, готовить напиток под его взглядом было непросто. Я еще старалась не особенно торопиться, чтобы вода успела остыть. Иначе вряд ли у меня получится уверенно сделать глоток шоколада без риска обжечь рот. «Сейчас требуется особая ложка», — врала я с деловитым видом, шаря под стойкой, будто долго не могла ее найти. Ох, надеюсь, у него не кончится терпение. На самом-то деле как раз ложки я нашла сразу, но все равно какое-то время активно их искала, пользуясь тем, что дракон их увидеть не может, поскольку они под стойкой как раз с той стороны, где он стоит. Наконец, ложка была обнаружена, и я вскрыла пачку шоколада. Дракон не сделал шаг назад, но как-то подозрительно вскинул руку. И взгляд у него стал особенно острым. Кажется, он подозревал, что я могу метнуть порошок ему в лицо. Меня прошиб холодный пот при мысли, что он может в целом любое достаточно быстрое движение истолковать неправильно и просто на всякий случай испепелить меня на месте. Возможно, именно поэтому я действовала очень медленно. Честно говоря, руки дрожали, поэтому порошок все же просыпался на стойку. Но дракон не сказал ни слова. Видимо, нечисть тоже могла переживать за свою жизнь. Либо же мне, полукровке, многое было простительно. Наконец шоколад был засыпан в горячую воду, и я тщательно, даже чересчур, перемешала его ложкой. А потом под жутким пристальным взглядом дракона поднесла кружку ко рту и сделала несколько крупных глотков. Достаточно крупных, чтобы это не походило на имитацию. После того, как я отставила кружку, там осталось на треть меньше напитка. Да и губы наверняка были перемазаны в шоколаде. К счастью, вода действительно успела несколько остыть, но все равно шоколад был горячим. Обычно при такой температуре я предпочитала не спеша его прихлебывать, уютно устроившись в кресле. «Еще?» — хрипло уточнила я у дракона. «Если нужно, выпью все. Мне очень нравится этот напиток». Добрых минут пять мастер, склонив голову на бок, молча ждал, словно не сомневался, что я вот-вот начну корчиться в муках. Его пристальный взгляд, направленный на мои перепачканные шоколадом губы, почему-то очень смущал. Не выдержав, я облизнула их и от этого смутилась еще больше. Мне показалось, что на миг его взгляд стал насмешливым. Похоже, он заметил мое смущение. Убедившись, что со мной ничего не происходит, он взял кружку и осторожно ее понюхал. «Вам не обязательно пробовать», — поспешила заверить я. «Даже, честно говоря, вообще не стоит. Позвольте мне самой выпить всю пачку». Не дослушав меня, дракон аккуратно поднес кружку ко рту и пригубил напиток. При этом не сводил с меня взгляда. Возможно, он ожидал, что я торжествующе завоплю. «Ага, попался, теперь-то тебе точно конец!» Если так, то ничего подобного он, конечно, не дождался. Наоборот, я всем видом умоляла отказаться от этой мысли и просто оставить меня и пачку шоколада в покое. Убедившись, что я не реагирую так, как должен реагировать отравитель, дракон, судя по виду, прислушался к собственным ощущениям. Похоже, он пытался распробовать вкус напитка, чтобы определить, может ли этот вкус соответствовать моим описаниям. Видимо, может. Я сделала такой вывод, поскольку он второй раз поднес кружку ко рту и сделал еще один небольшой глоток. Потом снова прислушался к себе. Хотелось бы знать, о чем он думает. Выглядит очень сосредоточенным. Может, пытается вспомнить, каковы на вкус все существующие противодраконьи яды? Ох, надеюсь, там нет ни одного похожего на горячий шоколад. Ну, пожалуйста. Хотя с чего я взяла, что он пробовал их все? Но по описанию-то наверняка он должен знать о них все, учитывая, что он постоянно готов отразить покушение на свою жизнь. Дракон отставил кружку. Похоже, это действительно напиток. После долгой жуткой паузы, во время которой у меня сердце билось как сумасшедшее, констатировал он. «Именно так!» — с облегчением выдохнула я. «Хотите ложку порошка при вас съем?» «Кстати, а почему это только сейчас пришло мне в голову? Можно ведь было не заваривать напиток?» «Вот блин! От страха, кажется, у меня мозги перемкнуло». «Съешь!» — естественно согласился дракон. Под его взглядом я закинула себе в рот добрых 3-4 ложки. Сейчас главное не закашляться, а то он еще подумает, что это признаки отравления. Порошок я все-таки запила оставшимся шоколадом из кружки, а потом молча уставилась на дракона, ожидая вердикта. «Вероятно, ты не врала. На вкус напиток действительно очень неплох. И после его употребления... чувствую я себя как будто даже более бодрым». «Да, меня шоколад тоже бодрит». От облегчения у меня развязался язык. А еще он повышает настроение, особенно когда все кажется тусклым и безрадостным. Как вот сейчас, например. Едва не ляпнула вслух я, но вовремя остановилась. «Что ж, похоже, ты и в самом деле могла ослушаться тетушку ради того, чтобы раздобыть себе этот редкий напиток. Кроме того, если бы порошок был ядовит, то еще после того, как ты его просыпала прямо перед собственным носом, тебе бы наверняка стало хуже». «Точно, точно». «Но на всякий случай, чтобы окончательно убедиться, прямо сейчас мы с тобой выпьем на двоих еще одну порцию». Я удивленно икнула. Какая в этом надобность? Ему не хватило того, что я при нем только что съела несколько ложек порошка?